пенсионеры и пансионеры. Кто такие пенсионеры? Вопрос вряд ли поставит кого-то в тупик. Первым ответом будет: это пожилые люди, ушедшие на пенсию, которую им выплачивает государство. Пенсия в современных толковых словарях определяется однозначно. Денежное обеспечение, назначаемое лицу при достижении установленного стажа работы или вследствие инвалидности либо старости, а в случае смерти соответствующего лица – нетрудоспособным членом его семьи. Но вот толково-словообразовательный словарь Ефремовой подсказывает: пенсионерами до 1917 года называли и художников, получавших деньги от Академии художеств на обучение. Художники же порой даже на занятия не ходили. И Академия, как свидетельствует Илья Ефимович Репин в «Далеком близком», просила профессоров: хоть бы вы им внушили, этим господам нашим пенсионерам, чтобы, будучи обеспечены своим правительством, они были. Добавим, сославшись на Пушкина, что пенсионерами становились и мастера слова. Писатели, во Франции класс бедный, дерзкий и насмешливый, были призваны ко двору и задарены пенсиями, как и дворяне. Пенсии получали и музыканты. А с 1877 года Петр Ильич Чайковский стал пенсионером, но не государства и не общества, а частного лица Надежды фон Мек, обладательницы огромного состояния и страстной поклонницы музыки. Пенсию, впрочем, от латинского «pensio» – «платеж», можно было получить и не за трудовые подвиги или иные заслуги. В гранатовом браслете Куприна ее счастливой обладательницей становится неверная жена генерала, которая сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. А военные порой вынуждены были оплачивать свое денежное содержание кровью. Вот отрывок из «Кавказца» Лермонтова. Но годы бегут, кавказцу уже 40 лет, ему хочется домой. И если он не ранен, то поступает иногда таким образом. Во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет на пенсион. Это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит. Он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину. Это старое словечко любят и современные писатели. Например, в «Факультете ненужных вещей» Домбровского один из героев, писатель, говорит: «Нет, моя Люба, настоящую вещь я напишу, если хватит силёнок, лет так через 10-15, когда выйду на пенсион. А это все так, вехи-вехи». От того же латинского корня, что и «пенсион», произошло слово «пансион», означавшее уже не денежное, а полное довольствие. Герой фон Визина, бригадирский сын Иванушка, например, до отъезда в Париж был на пансионе у французского кучера, а посему утверждал, что французские учителя, даже грамоте не зная, предорогие для воспитания люди. На полном содержании жили обитатели небольших гостиниц, где комнаты сдавались со столом, и учащиеся закрытых средних учебных заведений с общежития. И те, и другие назывались пансионерами. Все мы помним пансионы благородных девиц, один из которых, пансион эмигрантки Фальбала, упомянут в графе Нулини Пушкина. Со скромными выпускницами таких пансионов немало писателей сравнивали своих героинь. Например, в «Яме Куприна» девицы, как провинившиеся пансионерки, чинно рассаживаются по стульям вдоль стен. Сегодня тоже есть школы-пансионы, которые новые русские любят называть пансионатами. Может, потому что отпрыски там по большей части не учатся, отдыхают. Вспомним попутно, что пансионатами называют дома отдыха или гостиницы на курортах. Как бы то ни было, они пансионеры. А вот учащихся, получающих деньги на обучение, сегодня называют не пенсионерами, а стипендиатами.